Глава 30. Тур. Этот характерный для полярных стран феномен продолжался 3/4 часа. Следовательно, медведи и песцы могли вдоволь поживиться. Съестные припасы как раз впору подкрепили этих зверей, изголодавшихся за время суровой зимы. Изодранный могучими когтями брезент саней, разбитые с высаженным дном ящики с пимиканом, опустошенные мешки с сухарями, рассыпанный на снегу чай, бочонок с рассевшимися клепками, из которого вытек драгоценный спирт, лагерные принадлежности, изорванные и разбросанные в беспорядке. Все свидетельствовало о ярости диких зверей и об их ненасытной жадности. «Вот несчастье!» — воскликнул Белл, глядя на печальную картину. «И, как видно, непоправимое», — добавил Симпсон. «Первым делом надо определить размеры урона», — сказал доктор, — «а там уж потолкуем». Гатерас, не говоря ни слова, подбирал разбросанные ящики и мешки. Собрали пимикан и годные для пищи сухари. Потеря целого бочонка спирта была очень чувствительна, потому что без спирта не будет горячих напитков, ни чая, ни кофе. Доктор составил опись сохранившихся припасов, установив потерю 200 фунтов пимикана и 150 фунтов сухарей. Итак, если они будут продолжать путь, то придется довольствоваться половинными порциями. Стали обсуждать, как быть дальше. Не вернуться ли на Брик с тем, чтобы потом предпринять новую экспедицию? Но не обидно ли потерять пройденные 150 миль? Если они вернутся без спасительного топлива, это произведет на матросов удручающее впечатление. И кто после этого отважится пуститься в новый поход по льдам? Итак, благоразумие требовало идти вперед, чего бы это ни стоило. Доктор, Гатерас и Белл стояли за продолжение похода, но Симпсон советовал вернуться на Брик. Здоровье его расстроилось во время тяжкого похода, и он день ото дня слабел. Но так как никто не разделял его мнение, то Симпсон молча встал перед упряжкой, и отряд тронулся в путь. В течение 3 следующих дней, с 15 по 17 января, путешествие протекало все с тем же однообразием. Отряд продвигался медленно, путешественники быстро уставали и испытывали слабость в ногах. Собаки с трудом тащили сани. Еды явно не хватало, и люди, и животные быстро слабели. Погода была по-прежнему непостоянна. Сильная стужа внезапно сменялась сырым пронизывающим туманом. 18 января ландшафт резко изменился. На горизонте выросло множество пирамидальных гор. Их острые пики вонзались в небо. Местами из-под снега проступала земля. Почва, как видно, состояла из гнейса, сланцев и кварца, кое-где прорезанных пластами известняка. Путешественники, наконец, вступили на твердую почву. По всем данным, это был остров Корнуолл. Доктор от удовольствия даже топнул ногой о землю. До мыса Бельчера оставалось всего 100 миль. Но дорога стала гораздо труднее в этой пересеченной местности, где то и дело встречались острые утесы, крутые уступы, расщелины и пропасти. Предстояло проникнуть вглубь страны, перевалить через прибрежный хребет и пробираться тесными ущельями, в которых снег достигал 30-40 футов глубины. Тут путешественники невольно пожалели о сравнительно ровной и легкой дороге на ледяных полях, столь удобных для санной езды. Приходилось напрягаться из последних сил. Измученные собаки не могли уже одни справиться с санями. Люди припрягались к животным и, помогая им, выбивались из последних сил. Иной раз приходилось даже выгружать из саней продукты, чтобы подняться на крутой холм, на обледенелых склонах которого не за что было уцепиться. Иногда за час удавалось пройти всего каких-нибудь 10 футов. Таким образом, в первый день прошли только 5 миль по земле Корнуолла, которая вполне оправдывает свое название, так как в точности воспроизводит неровности, острые пики, крутые хребты и хаос скал на юго-западной оконечности Англии. На следующий день поднялись на вершину хребта. В конец измученные путешественники уже не в силах были построить себе снежный домик. Пришлось ночевать в палатке, кутаясь в буйволовые шкуры и просушивая на груди мокрые чулки. Последствия таких гигиенических условий скоро дали себя знать. Термометр ночью опустился до минус 44 градусов, минус 42 градусов по Цельсию, и ртуть замерзла. Здоровье Симпсона вконец расстроилось. Сильная простуда, Жестокий ревматизм, нестерпимые боли во всем теле подкосили его, и ему пришлось лечь в сани, которыми он уже не мог управлять. Место его занял Белл, ему тоже не здоровилось, но он еще держался на ногах. Даже доктор начинал испытывать последствия тяжелого путешествия и влияние суровой зимы. Впрочем, у него не вырывалось ни единой жалобы. Он шагал впереди, опираясь на палку, указывая дорогу, и, как всегда, первый бросался на помощь товарищам. Гатерас, невозмутимый, непроницаемый, нечувствительный к стуже, здоровый, как в первый день путешествия, молча шел за санями. 20 января стояла такая лютая стужа, что малейшее движение вызывало у путников упадок сил. Дорога стала еще труднее, и Гатерас с Беллом припряглись к собакам. От сильных толчков передок саней сломался, пришлось его чинить. Такие задержки повторялись по нескольку раз в день. Путешественники шли по глубокому оврагу, по пояс в снегу, обливаясь потом, несмотря на жестокий мороз. Все молчали. Вдруг Белл, шедший рядом с доктором, с ужасом взглянул на соседа, ни слова не говоря, схватил горсть снега и начал сильно растирать ему лицо. «Да ну вас, Белл!» — кричал, отбиваясь доктор. Но Белл продолжал изо всех сил растирать ему лицо. «Слушайте, Белл!» — вопил Клоубани, у которого рот, нос и глаза были залеплены снегом. «Да вы с ума сошли! В чем дело?» «Дело в том, — ответил Белл, — что если у вас еще цел нос, то этим вы обязаны мне». «Нос?» — переспросил доктор, ощупывая лицо. «Да, доктор, он у вас уже начинал отмерзать. Взглянул я на вас и вижу, ваш нос стал белый, как мел. Если бы я не тер его изо всех сил, вы наверняка бы потеряли это украшение. Положим, оно не очень-то удобно во время полярного путешествия, но в жизни без него не обойдешься». Действительно, еще несколько минут, и доктор отморозил бы себе нос. Однако, благодаря энергичному растиранию Белла, циркуляция крови была вовремя восстановлена, и нос был спасен. «Благодарю вас, Белл», — сказал доктор. «Я не останусь у вас в долгу». «Буду надеяться, доктор», — ответил плотник. «Дай бог, чтобы с нами не приключилось чего-нибудь похуже». «Увы, Белл», — сказал доктор. «Вы имеете в виду Симпсона? Бедный малый ужасно страдает». «Вы боитесь за него?» — с живостью спросил Гатерас. «Да, капитан», — ответил доктор. «Чего же вы боитесь?» «Жестокой цинги. У него уже пухнут ноги и появляются язвы на деснах. Бедняга лежит под одеялами на санях полузамерзший. Тряска каждый миг причиняет ему ужасную боль. Мне очень его жаль, но помочь я ничем не могу». «Бедный Симпсон», — пробормотал Белл. «Следовало бы нам остановиться на денек или на два», — сказал доктор. «Остановиться?» — вскричал Гатерас. «Это в то время, когда жизнь 18 человек зависит от нашего возвращения». «Однако», — начал было доктор, — «слушайте, доктор, и вы, Белл, у нас осталось продуктов всего на 20 дней. Можно ли терять хоть минуту?» Доктор и Белл ничего не отвечали, и сани после короткой остановки тронулись дальше. Вечером остановились у подошвы ледяного холма. Белл быстро вырубил в нем пещеру, где и приютились путешественники. Доктор всю ночь напролет не отходил от больного. Цинга уже оказывала свое губительное действие. Боли были ужасны, и с распухших губ больного то и дело срывались стоны. «Ах, доктор, доктор!» «Мужайтесь, друг мой!» — утешал его Клоубани. «Конец мне приходит, чует мое сердце. Нет больше моих сил. Лучше уж умереть». На эти безнадежные слова доктор отвечал неустанными заботами. Измученный за день, он ночью готовил для больного успокоительное питье. Но лимонный сок уже не действовал, а растирания не могли остановить течение болезни. На следующий день несчастного уложили в сани, хотя он и умолял, чтобы его бросили в пещере, оставили одного, дали бы спокойно умереть. Затем отряд продолжал свой опасный путь, преодолевая все новые препятствия. Морозный туман пронизывал путников до мозга костей. Снег и крупа хлестали в лицо. Они трудились, как вьючные животные, и были постоянно голодны. Дек, подобно своему хозяину, несмотря на усталость, вел себя молодцом. Неутомимый, всегда бодрый, он инстинктом находил самую удобную дорогу, и путешественники полагались на его удивительное чутье. Утром 23 января стоял непроглядный мрак. было новолуние. Дек побежал вперед. Несколько часов он не появлялся. Гатарас начал было уже беспокоиться, тем более что на снегу виднелось множество медвежьих следов. Он не знал, что предпринять, как вдруг послышался звонкий лай. Гатарас подогнал собак и вскоре увидел своего верного пса на дне лощины. Дек стоял как вкопанный и громко лаял у подножия тура, сложенного из обледенелых глыб известняка. «На этот раз, — сказал доктор, развязывая ремни лыж, — мы не ошиблись. Перед нами настоящий тур». «А нам-то что за дело?» — возразил Гатарас. «Если это тур, Гатарас, то там может находиться какой-нибудь важный для нас документ. Быть может, там спрятаны продукты. Из-за этого одного тур стоит тщательно исследовать». «Но кто же из европейцев заходил сюда?» — спросил Гатарас, пожимая плечами. «Если тут не было европейцев, — ответил доктор, — то разве эскимосы не могли устроить здесь тайник и оставить в нем свою добычу после удачной охоты или рыбной ловли? Насколько мне известно, они нередко это проделывают». «В таком случае разберите тур, Клоубани. Но боюсь, что ваши труды пропадут даром». Доктор и Белл, вооружившись кирками, направились к туру. Дек продолжал бешено лаять. Глыбы известняка, крепко спаянные льдом, от нескольких ударов кирки разлетелись на куски. «Верно, там что-нибудь да есть», — сказал доктор. «Думаю, что так», — ответил Белл. Они быстро разобрали тур и вскоре обнаружили тайник, где находился лист, промокший насквозь бумаги. У доктора сильно забилось сердце. Он схватил бумагу, но подбежавший Гатерас вырвал ее у него из рук и прочитал. «Альтам, Парпойс, 13 дек, 1860, 12 градусов долг, 8 градусов, 35 минут шир». «Парпойс!» — воскликнул доктор. «Парпойс!» — как эхо повторил Гатерас. «Я никогда не слышал, чтобы судно с этим названием плавало в здешних морях». «Несомненно, однако», — сказал доктор, «что с месяц назад здесь прошли путешественники или, быть может, моряки, потерпевшие крушение». «Так оно верно и было», — согласился Белл. «Что же нам теперь делать?» — недоумевал доктор. «Идти дальше», — холодно ответил Гатерас. «Не знаю, что это за корабль, Парпойс, но я знаю, что Брик Форвард ждет нас».